Первый пользователь. Книга 10. Глава 1. Новый сектор выглядел как типичная декорация к фильму ужасов. Когда мы перебрались в него, оставив старый позади, то вместо открытого пространства, как раньше, нас встретила одна дверь. Монументальная, с толстыми створками, сейчас приглашающе распахнутыми настежь, через которую был виден длинный, плохо освещенный коридор с моргающими лампами на потолке. «Не повезло», — коротко произнес орк, настороженно смотрящий вперед. «Что-то не так, самый отвратительный тип сектора», — ответил он мне тихо, практически шепотом, озираясь при этом по сторонам и крепко сжимая в руке секиру. «Скажи, ты что-нибудь слышал о немертвых, разумных, которые даже после смерти встают в поисках живой плоти? А зомби, даже встречал несколько раз, а что, вспомнились мне мои приключения, но не скажу, что были какие-то особые проблемы, могу дать руку на отсечение, что тут будет полным-полно мертвяков. Зря мы согласились на условия распорядителя. Без защиты, достаточно получить всего одну царапину, чтобы пополнить ряды этих тварей». Я с легким недоверием уставился на Урзулрога. Какие к черту зомби в высокотехнологичной цивилизации? Ладно, в специально создаваемых локациях для прокачки, к этому я привык. Но весь его внешний вид показывал, что он не шутит. Сама технология паразитирующих вирусов давно отработана, и, к счастью, во всех цивилизованных сообществах признана запрещенной к использованию. По сути, я выразился немного неправильно. Это не ходячие разумные трупы, а просто оболочки, которыми завладела паразитная форма жизни, поддерживающая ее видимость. В свое время, когда вирус нашли на одной из планет, то начали использовать в виде биооружия, очень и очень высокоадаптивного биооружия. Распылил такой над планетой в нескольких местах и все, она, считай, обречена. Все живые существа со временем превратятся в жаждущих твоей плоти тварей. Правда, и воспользоваться ей не удастся, слишком уж прилипчивая штука, способная сотнями лет жить в состоянии анабиоза. Тогда почему ты считаешь, что здесь нас ждут зомби? И если это они, то получается, ксенотопия обречена? Следы. Указал он рукой вперед, и вдали действительно было видны были ошметки разорванных тел и следы крови на полу, стенах и даже потолках. А по поводу второй части вопроса, то нет. После десятка планет, которые пришлось уничтожать орбитальными ударами, чтобы не разнести заразу дальше, провели мозговой штурм и разработали методы противодействия. Правда, не очень эффективные. Контагиозность уменьшилась, убрав возможность заражения воздушно-капельным путем, но если особь уже поражена вирусом, то она сохраняется способность к заражению контактным путем. Укус, царапина, что угодно. Угроза локализована и не так опасна, как была в первичном варианте. Больше похоже на то, что у кого надо есть лекарство, а такой вариант оставили специально. Задумчиво протянул я, медленно продвигаясь по коридору и готовый в любой момент срубить голову любой твари, которая только появится рядом. Не то, чтобы я сильно боялся заражения. С очень высокой степенью вероятности мой адаптивный биокинез найдет противодействие вирусу, но шанс на заражение, пусть и небольшой, все равно оставался, и было бы глупо подставляться только для того, чтобы проверить, сумеет ли мой навык с ним справиться. Единственное, оставался не иллюзорный шанс, что когда-нибудь меня подловит в подобной ситуации, но к тому времени, я либо стану гораздо сильнее и меня зараза вообще не возьмет, либо наоборот, и тогда я мутирую в зомби-босса, и тогда моим врагам не поздоровится. Сомневаюсь, что кто-то сможет справиться с неубиваемой тварью, способной лазерами из рук резать спутники и адаптирующейся при этом к любым полученным повреждениям. Я тоже так думаю. Уж очень удобное получилось оружие. Недостаточно смертельное, чтобы выкашивать целые планеты, но вместе с тем способное доставить неприятности кому угодно, и в каком угодно количестве. Вот и тут, сделали его одним из элементов шоу. Думаю, именно поэтому был включен пункт о запрете брони высокого класса. Все для зрелища, все для толпы. Заразил несколько участников, сделал несколько грязных секторов, и смотришь, как участники паникуют, отбиваясь от волн врагов. Не удивлюсь, если на каком-то этапе все стены внезапно уберут и начнется безумная мясорубка всех против всех. Да черт с ним, махнул я рукой, просто не будем подставляться, и будем решать проблемы по мере их появления. Пошли, всех прикончим, пока не началась следующая итерация и этот сектор не рухнул вниз. Несколько пошатывающихся мертвяков, вывалившихся из одного из помещений, не стали для нас сюрпризом. Глухие удары и царапанье двери отчетливо сигнализировали, что там кто-то есть, Поэтому мы решили проверить противников, насколько они сильны и опасны. Прислушались, осознали, что их там не так много и синхронным ударом двух ног выбили дверь. Стоящего прямо за ней трупешника унесло к стене, где и придавило куском металла, а его собратья, почуявшие живую плоть, ломанулись к нам. Мы отступили, чтобы было больше пространства, а они, сначала застряв, все же вывалились к нам навстречу, где моментально и получили несколько ударов, упокоивших их. В принципе, ничего сложного не вижу. Оглядел я лежащие тела. К моему удивлению, они все были разных рас и видов, сходящиеся только в том, что были мертвы. Кто-то щеголял непредусмотренными для жизни отверстиями в теле, кто-то был вполне цел, только выглядел не очень хорошо, отдавая трупной бледностью. А откуда, кстати, трупы то берутся? И почему все разные? Возник у меня логичный вопрос, пока мы осматривали поверженных, контролируя, чтобы никто не встал и не ударил в спину. По большей части бедолаги из числа участников предыдущих турниров. Те, кого мы убили недавно, тоже пополнит ряды будущих монстров. В договоре была приписка о том, что права на тело погибшего переходят к корпорации, которая распоряжается с ними по своему усмотрению. Поэтому, лучше не помирать. Дай догадаюсь. Показал я топором на целый труп. Вернее, бывший целым, пока я не снес ему голову. Вот этот, просто не успел покинуть сектор и помер при его стерилизации, скорее всего. Пожал плечами орк, начавший осматривать стоящие в помещении столы. Или его просто обманули, заставив подписать кабальный контракт. Получил сотню кредитов, не смог их выплатить и за ним тут же пришли охотники. Ксенотопия очень опасное место для чужаков. Урзулрак начал сбрасывать стоящую на столах технику и ругаться на орочьем, так, что даже коммуникатор с трудом переводил, подыскивая временами довольно забавные аналогии вроде крысиное ухо, замоченное в испражнениях бегемота и высушенное в канализации. Да где этот чертов ключ? Восклицательные и вопросительные знаки. Ключ? Непонимающе переспросил я. Зачем нам какой-то ключ? Для того, чтобы пройти дальше. Ответил он мне, даже остановив на время свои поиски. В секторах такого типа главная проблема даже не мертвяки, а закрытые двери, от которых необходимо искать ключ карты для того, чтобы пройти дальше. Зрителям трансляции неинтересно смотреть на тупое рубилово, и поэтому встречаются такие места, где нужно пораскинуть мозгами. А если не успел, то все, дохнешь в процессе. Ладно, я тебя понял, но ты же понимаешь, что все это условности, и если возникнет реальная опасность, то необходимо будет активировать защиту. Помирать ради удовлетворения извращенных желаний незнакомцев у меня нет никакого желания. Да понятно. Правда, тогда мы станем преступниками, за головы которых объявят приличную награду и на нас откроют охоту. Причем это тоже все будет проходить в элементе шоу. Я передернул плечами, представив себе, что тут будет твориться, если мне придется сбросить все маски. Правда, будем честны, вероятность выжить будет довольно маленькая. Единственный рабочий вариант – это закапываться на километры под землю и зачищать порталы, прокачиваясь до невообразимых величин или надеясь, что один из них приведет меня домой. Попытаюсь выйти в космос на истребителе, собьют. Попытаюсь сражаться со всей планетой, поймают или просто убьют. Так что лучше до такого не доводить. Блин, если бы ты выучил хотя бы первый уровень технокинеза, то просто приказал бы двери открыться. Ага, и попал в поле зрения различных мутных личностей, которых бы очень заинтересовали мои возможности. Орк продолжил свои поиски и через некоторое время обнаружил вмонтированный в стену сейф, спрятанный за нагроможденной кучей техники. «Теперь еще и код искать, что ли?» – обреченно произнес я. «Да нет, он вон, на стене нарисован». Указал он на окровавленный символ, который я сначала принял за след от одного из местных трупов. Я только головой покачал на типичные шаблоны. Временами у меня появлялось ощущение, что я все-таки нахожусь в компьютерной игре или какой-нибудь симуляции. Иначе сложно объяснить все эти многочисленные совпадения. Правда, из теории выбивались нападения на нашу планету, поэтому поверить, что я в игре, все же не получалось. «Нашел!» — воскликнул он, победно вздымая в руке ярко-красную пластину, которую добыл из сейфа. «Кстати, а с чего ты вообще взял, что ключ должен быть здесь? Мы же даже не смотрели в других комнатах. Таковы правила. В тех помещениях нет мертвяков, зрителям не интересно смотреть, как разумные просто так ходят по пустым комнатам. Им нужна кровь, нужны кишки, нужны сражения. Можешь, кстати, сам глянуть на банковский счет, Нам там накапало уже пара десятков кредитов за первые схватки. Понятно, что это мелочь, но, во-первых, уровень боев не сильно высокий, а во-вторых, это только начало, все деньги как обычно будут в конце, когда останется 5 двоек и начнут делать нормальные ставки на победу. Пока у нас не сильно высокий коэффициент, что-то с каждым днем, который я проводил здесь, мне все меньше начинало нравиться цивилизованное космическое общество, но я успокаивал себя тем, что даже у нас на планете есть проблемные места, есть грязь, есть насилие и бандитизм. В моногороде размером с планету, где живут триллионы разумных, просто не может быть иначе. И просто я попал в такое место. В конце концов, орк же говорил, что разумные, тяготеющие к творчеству и созиданию, собираются в неких либертариумах. Для сравнения, нужно будет туда наведаться и посмотреть на другую сторону общества. Неважно, что там будет, музей, библиотека или школа бальных танцев. Главное, другой тип личности, который даст представление об альтернативной стороне жизни. Размышляя о несправедливости, я шел за орком, который, заполучив ключ, чуть ли не в припрыжку, отправился к двери в конце коридора. Он приложил его к расположенной рядом панели, и они с легким шипением сдвинулась вбок, открывая большой зал с сотней рабочих мест по типу наших открытых офисов. Вот только вместо работников, по помещению бродила куча мертвяков, часть из которых сжимала холодное оружие, не выпущенное ими даже после смерти. Какой-то у них неправильный офис, вырвалось у меня с коротким смешком. По-любому сверхурочные перерабатывают и им недоплачивают. Вся сотня врагов повалила на нас одной толпой, роняя по пути столы, стулья и другие предметы мебели. «Эй, даже шутку не оценили, что ли?» – произнес я, встречая первого дохлого инопланетянина. Удар топора, нанесенный вертикально, разделил его голову на две части и, развалив половину тела, окончательно упокоил. Мельком отметил, что за него тоже начислили очень мало опыта, буквально какие-то крохи процентов, и разочарованно выдохнул. Подкачаться тут явно не удастся, по крайней мере в процессе. Может, хоть за победу отсыпет опыта и я наконец получу 82 уровень. Меланхолично срубая головы еще трем немертвым, не давая даже шанса подойти ближе, раздумывал о том, что нужно ускорять темпы прокачки, выходя к сотому уровню. Чует мое сердце, что скоро все завертится и закрутится, причем так, что я буду вспоминать текущую драчку с мертвяками на глубине нескольких километров под поверхностью города как нечто приятное и расслабляющее. Шагнув вперед, перевернул металлический стол и пнул его, снося при этом целую толпу врагов. Краем глаза отметил, что орк вполне справляется с шинковкой врагов, по счастью, не используя секиру как огнемет. Хорошо, что он понимает, что в закрытом помещении это в первую очередь ударило бы по нам. Мне и так не нравился стоящий в помещении аромат мертвичины, но заменять его на запах жареного мяса у меня точно не было никакого желания. «Слушай, ты же понимаешь, что мы тут черт знает сколько будем искать этот дурацкий ключ», — проговорил я, приканчивая последнего зомби. «Как будто у нас есть какие-то другие варианты», — раздраженно ответил орк, которому тоже не нравилась вся эта ситуация. «Есть. Меня еще дома, в играх всегда бесили эти условности. Есть персонаж, у него есть оружие, а он бегает, ищет какие-то ключи, попутно решая загадки. Не может просто пролезть в окно, чтобы выбраться на улицу или нагнуться, пройдя под балкой. Идиотизм какой-то». Договаривая фразу, я подошел к закрытой двери и, перехватив топор, рубанул сначала один раз, затем второй, третий, и прорезав отверстие, выбил ногой едва держащийся металл. Он, конечно, был довольно толстым, и сомневаюсь, что вот прям так силой его можно было выломать, но я топором корабельную броню прорубал, что мне какие-то несколько сантиметров стали. Правда, пришлось тут же сдать назад, потому что в образовавшиеся отверстия тут же полезли трупаки, но убивать их было проще простого. Отверстие получилось не очень большое, вдобавок с острыми краями, за которые они цеплялись одеждой и частями тел, так что это было больше похоже на забой скота на мясокомбинате. «Блин, ты все делаешь не по правилам», — заявил мне орк, когда последняя голова с внушительными клыками покатилась по полу. «Глянь на банковский счет», — с улыбкой ответил я ему. Пока он самоотверженно рубил лезущую нечисть, Я проверил свой баланс. За последние 10 минут нам набросали целую кучу наград, и теперь на счету было чуть больше 14 тысяч кредитов. Очуметь. Не сумел сдержать он свое удивление. Это как так вообще? Все просто. Ломай шаблоны и действуй нетипично. Публика любит эпатаж и победителей. Поэтому, нахрен правила. Пока мы побеждаем, нас любят и прощают мелкие нарушения правил. К черту все, идем на пролом, убивая по пути все, что шевелится. Кровожадно оскалился я, расширяя проход, чтобы мы сумели в него протиснуться. Мне пришлось прорубить еще несколько дверей, прежде чем добрались до конца сектора, по пути прикончив всех попавшихся мертвяков. Заодно, старался делать это как можно красочней и кровавей, преследуя сразу две цели. Первая, чтобы заработать кредитов, а вторая, чтобы окончательно упокоить местных зомби. Сомневаюсь, что можно реанимировать разрубленное пополам по вертикали тело, а значит у строителей лишатся своих опасных игрушек и хоть так, но сделаю им небольшую гадость за их подставу с запретом брони. Вот только слегка запоздало, уже когда начала открываться очередная огромная бронированная дверь, точно такая же, как была на входе в сектор, пропуская в следующую локацию, пришла мысль, что местным распорядителям боев вообще плевать на мертвое мясо, и они просто наловят новых бедолаг, превращая их в элемент развлечения и невольных участников шоу. Размышляя о местных порядках, в которых, по всей видимости, жизнь разумных с диких планет вообще ничего не стоит, сделал шаг в новый сектор, тоже весь состоящий из коридоров, дверей и комнат, и заметив подозрительное движение, тут же взвинтил все органы чувств. Самодельное копье, которое кто-то метнул с приличной силой, заметил сразу и, сдвинувшись чуть в сторону, поймал его за древко. Приготовился к бою, тут же перехватывая поудобнее топор, осмотрелся, но больше никто не пытался нападать, и более того, вокруг царила могильная тишина. Не было даже стандартных монстров, населяющих сектор, словно кто-то уже позаботился о них. Что это еще за хреновина? Я покрутил оружие в руке, отмечая, что выглядит оно очень кустарно. Словно кто-то нашел палку и прикрутил к древку обычный кусок металла, слегка заточенный и превращенный в острие. Только вот материал, которым его соединили, был слегка странным, белым и липким, напоминая паутину. «А!» — воскликнул орк, забирая у меня поделку. «Это ловушки. Все нормально. Чем дальше, тем будет сложнее. Проваливающиеся полы, смыкающиеся стены и вылетающие из стен снаряды, пытающиеся наделать дырок в шкуре. Что-то не похоже оно на заранее подготовленное и массовое, скорее на ручную работу. Да и сам погляди, все лезвие измазано в какой-то жидкости». Повернулся я к нему, но не успел толком договорить, как раздалась серия громких щелчков, и сразу с нескольких направлений в нас полетели десятки снарядов. Джелхар, из расы разумных пауковидных созданий, затаившись, сидел в засаде. Ему пришлось прикончить своего напарника, который все время рвался в ближний бой, но он ни капли не сожалел об отбросе, которого нашел в городе и подбил на участие в турнире, соблазнив лишние сотни кредитов. Его труп остался в первой зоне, где он сдерживал первых встреченных врагов, пока Джелхар готовил снаряды и ловушки. А когда он вернулся, гордый победой и одолевший сразу двух врагов, то получил прямо в живот выстрел из собранного на коленке копьеметателя. Перед смертью у него были такие обиженные глаза, до последнего не верящие в то, что с ним так поступил собственный соратник, но Эрахнит, не обращая на него внимания, впрыснул в еще живое тело яд и потащил за собой в следующую зону. Бросил безвольное тело, на которое тут же напали местные обитатели, и пока они рвали его на клочки, одновременно травясь при этом, просто выжидал. Создаваемый им яд был очень коварен и действовал как нейропаралитический. Добить ослабленных, едва шевелящихся неразумных созданий было проще простого, и он уже было двинулся дальше, как получил приватное сообщение от одного из администраторов турнира. Правда, это был скорее ультиматум, чем предложение. Его скрывали из рейтинга, предоставляли доступ к прямой трансляции, отслеживающие передвижение цели и все, что было необходимо сделать, подготовить ловушку, которая гарантированно выведет из строя одного из участников, зеленокожего здоровяка. Отказ не принимался, и Джелхар понимал, что выбор у него невелик, поэтому принял предложение. Следуя инструкциям администратора, проследовал к месту предполагаемого выхода цели и начал обустраивать засаду. С помощью выделяемой паутины сделал под сотню копьеметателей, срабатывающих по его желанию, и замаскировал управляющую нить, которой планировался одновременный запуск подготовленных снарядов, после чего сам затаился, отслеживая передвижение двойки разумных по секторам. Уже через несколько минут, видя, с какой легкостью они справляются с препятствиями, он начал жалеть, что согласился, но выбора ему просто не оставили. Либо он выполнит задачу, либо на его шкуру откроют контакт, а что более вероятно, сделают предложение другим участникам турнира, и тогда уже за ним откроется охота, результат которой уже предопределен. Когда дверь, ведущая в сектор, наполненный зомби, начала открываться, он приготовился. Вышедшие двое разумных стали осматриваться по сторонам, и он потянул на себя управляющую нить. Вот только при планировании он допустил ошибку. Она оборвалась, заставив сработать лишь один копьеметатель из всех подготовленных. Один из пришельцев перехватил выпущенный снаряд, став его рассматривать, повернулся к своему товарищу, открыв спину, и Джалхар, взмолившись паучьим предкам, потянул на себя резервную нить управления метателями. Глава 2. Осторожно, сзади. Вот только крик орка раздался слегка запоздало, и я уже начал действовать. Обостренные органы чувств даже чуть раньше, чем я услышал его слова, просигнализировали мне о том, что надвигаются проблемы. Да и сотня громких щелчков, точно таких же, как раздавшийся недавно, навели меня на ту же мысль, но уже осознанно. Вырвав из руки Урзулрага деревяшку, я развернулся, и в груди слегка похолодело от количества летящих в нашу сторону снарядов. Мое восприятие разогналось от впрыснутого в кровь адреналина, и время словно замедлилось. Руки зажили своей жизнью. Левая, с зажатым копьем, крутнулась, отбивая в сторону первый снаряд, тогда как правая, с топором, взметнулась вверх, отбивая второй. Загнанная в небеса ловкость позволяла мне творить чудеса. Древко просто порхало между пальцев, будто я до этого полжизни подрабатывал в цирке. Сам не знаю, откуда на меня это нашло, но копье превратилось в сверкающий щит. С такой скоростью я раскрутил его. Со стороны, наверное, стал похож на бешеный вентилятор, и я крутился как юла, отбивая летящие со всех сторон снаряды. Сзади раздался полный возмущения вскрик, и я чертыхнулся про себя. «Блин, ты в меня попал. Получилось не очень красиво. Летящие снаряды то я отбил, отчасти просто увернувшись, вот только один срикошетил товарищу в ногу, и он сейчас выдергивал вошедшие в нее лезвие. «Ты как?» – спросил я, делая осторожный шаг вперед. «Кто-то сделал эти ловушки, и с очень высокой степенью вероятности этот кто-то находился рядом. Не сами же они сработали. Тем более, я только сейчас осознал, что организм буквально сигнализировал мне о том, что тут кто-то есть. Просто я списал это на незнакомую обстановку, и сейчас чуйка буквально била набатом, не давая успокоиться. Я медленно выдохнул, стараясь почувствовать вокруг себя воздух. Ни земля, ни вода, ни огонь не могли сейчас помочь в поиске врага. Металлические полы, в отличие от почвы, я не чувствовал и не был способен почувствовать гипотетическую вибрацию или давление от стоящего противника, но воздух. Воздух был везде. Там, легкий, очень легкий и слабый поток, как если бы кто-то старался максимально бесшумно и аккуратно делать вдох, не выдав себя. Если бы мы не находились в стальных лабиринтах, где такое маловероятно, то я скорее всего спутал бы со сквозняком. Но тут было всего несколько источников возмущения воздуха. Слева, в нескольких метрах, тихо гудящая вентиляция, и впереди, на грани ощущения, практически под потолком, в темном, неосвещенном месте. Вот там точно кто-то был. Еще недавно я бы не смог понять это, по крайней мере не на таком расстоянии, но инвентарь, развитый до 20 уровня, увеличил не только зону сканирования, но и мой внутренний радиус, в котором я мог управлять материей, пусть и на минимальном уровне. Заодно мой внутренний радар расширился на точно такую же область. Копье, которое я держал в левой руке, полетело в этот угол, и я сорвался за ним, чуть ли не обгоняя летящий снаряд. От него засевшая там паукоподобная тварь увернулась, спрыгнув вниз, а вот от топора уже не успела. Вскинутые в защите руки тоже не помогли, и лезвие рассекло сначала их, затем прорубило почти напополам вполне человеческое тело, после которого досталось и основной, паучьей части. Отвратительно завоняло чем-то химическим, и я сделал шаг назад, зажимая нос. Господи, ну и мерзость. Слушай, что это за хреновина вообще? Решил я спросить орка, который точно должен был встречаться с такими противниками ранее. Вот только ответа я не услышал. А когда обернулся, то заметил только бездвижно лежащее тело товарища. Внимательно наблюдающий за камерами дежурный администратор удовлетворенно улыбнулся. Глупый орк, согласившийся на турнир, сам пришел к нему в лапы. Он сначала не поверил, увидев довольно известного в узких кругах наемника в списке участников, но затем поставил видео на паузу, открыл список лиц, за голову которых определенные личности платили неплохие деньги, и удовлетворенно улыбнулся, тут же составив план по его устранению. Очень низкая вероятность выживаемости в турнире практически гарантировала ему эти кредиты, но судя по действиям парочки, у них все же были большие шансы на победу, поэтому пришлось пойти на легкое нарушение правил. Зато теперь, все что было нужно, только дождаться, пока сектор уйдет вниз на перезагрузку, затем спуститься, отрезать трупу голову и сдать заказчику, получив 10 миллионов кредитов. И уже потом можно будет спокойно уволиться, улетев жить в другое место, желательно за пару сотен световых лет отсюда, чтобы больше ничего не связывало его с ксенотопией. Улыбка, как появилась на его лице, так и погасла. Его товарищ, какого-то черта взвалил орка на плечо, вместо того, чтобы просто бросить тело и потащил в следующий сектор, действуя максимально нелогично. Обычно все оставляли трупы, понимая, что нужно выживать самостоятельно, но этот действовал так, словно сам хотел забрать его деньги. Хотя проще, конечно, было бы сразу срубить голову, тем более вон, оружие есть, и топор, и секира, руби чем хочешь, но нет, он почему-то тащил все тело. «Ладно, не хочешь по-хорошему, будем по-плохому», — прошипел наблюдатель и принялся за работу, устанавливая прямое соединение с еще несколькими участниками из числа самых беспринципных. «Ритм, просканируй пользователя», — отдал я команду голосовому помощнику, как только проверил пульс орка. Он едва прощупывался, но к счастью зеленокожий еще был жив, иначе пришлось бы наплевать на конспирацию, засовывая его тело в инвентарь, следуя резервному плану по уходу под землю. Состояние объекта критическое. Пульс нитевидный, артериальное давление низкое, температура тела снижена. Обнаружено воздействие нейропаралитического токсина. Наблюдаются признаки угнетения центральной нервной системы и паралича периферической. Регенеративные процессы активны, но подавлены действием токсина. Да чтоб тебя, опять, сколько можно? Ритм, выдай рекомендации. Используйте противоядие. Для блокировки действия токсина на нервные окончания рекомендовано внутримышечное введение атропина. Обеспечьте подачу кислорода через маску. Ты сейчас издеваешься? У меня нет на это времени. Скоро начнется очередная итерация и сектор уйдет на перезагрузку, а вместе с ним и мы. Но чертова железяка не стала отвечать на мои слова, и я зашарил руками по многочисленным кармашкам на одежде у орка. Нашел полученный в награду регенеративный гель и, выдавив немного, втер ему в раненую ногу, через которую попал яд, а остаток выдавил в рот, надеясь, что это поможет. Доставать под прицелом камер аптечку из инвентаря было бы точно провалом. Поблагодарил сам себя за то, что купил перевязь для оружия и, нацепив на нее секиру зеленокожего, закинул тело орка на плечо, в другую руку взял свой топор. Сейчас мне нужны были все дополнительные характеристики, чтобы, во-первых, суметь передвигаться, а во-вторых, сражаться с противниками, которые, я просто уверен, не преминут скоро появиться. «Черт бы тебя побрал, здоровяк, сколько же ты весишь, тебе бы на диету сесть», — проговорил я, начиная движение. Даже со всей своей силой мне было не очень удобно нести эту тушу. «Ритм, контролируй состояние пользователя, выдавай регулярный краткий отчет, информируй при ухудшении состояния. Если он все же не выкарабкается, то, как только умрет, нужно будет забрасывать его в инвентарь, но пока сохраняется надежда, надо двигаться». Вот же задачку ты мне задал. Может, хоть зрители оценят и кредитов подкинут за то, что я тебя не бросил. Не могут же они все быть кровожадными ублюдками. Должна же тут цениться честь и взаимовыручка. Бурча себе под нос подбадривающие слова, двинулся вперед, настороженно прислушиваясь и ожидая, что в любой момент из многочисленных комнатушек вокруг могут повалить какие-нибудь монстры. На максимум задействовал все доступные чувства, в который раз ругая себя за то, что не развиваю их. Вот кто мешал мне оттачивать чувствительность. Ложное чувство безопасности, даруемое броней, так она не панацея. А вот контроль окружающего пространства, основанный на владении огнем, воздухом, водой и землей, может дать необходимое. Гипотетический враг дышит, я его ощущаю по движению воздуха, он излучает тепло в атмосферу, к кто мне мешает настроиться как тепловизор, ощущая пышущий от него жар, а вода в его теле, человек почти весь состоит из воды и не думаю, что инопланетяне как-то сильно от них отличаются. Про Землю уже и говорить нечего, вибрации почвы можно считывать на раз, сразу понимая где враги, куда движутся и что ожидать, а если натренироваться, то и вовсе можно определять даже вес противника, которым он давит на почву. Но монстры появляться не спешили. Таинственный убийца, поджидавший нас у входа, уже постарался, зачистив всю локацию. Даже все двери были вскрыты, в том числе ведущая на следующий уровень. Но как только я оказался на нем, началась какая-то чертовщина. Словно что-то или скорее кто-то начал гнать на нас всяких тварей. Сначала это были мелкие создания, размером с крыс. Вот только проблема была в том, что они в основном старались добраться до орка. Я сначала аккуратно положил его на пол, думая, что будет проще с ними сражаться без ноши, но когда волна пищащих мохнатых созданий обогнула меня, не обращая внимания и набросилась на Урзулрога, то понял свою ошибку. Хорошо, что я был быстрее их и успел вернуться к телу товарища, и вдвойне хорошо, что не стал удалять навык осушения, который работал без внешних спецэффектов, как тот же огонь или молния. Применил его, и всем мелким тварям, за исключением пары штук, попавших в мертвую зону, резко поплохело, отчего они слегка потеряли в прыткости. Надеюсь, со стороны это будет не так заметно, как и внезапно появившаяся в десятке метров от меня вода, вытянутая из их тела и воздуха. Но ее, я, пользуясь своими навыками, сформировал в темном углу, где, надеюсь, нет никаких камер, и вдобавок постарался сделать это бесшумно. Ну, появилась где-то неподалеку от нас лужа, и что, я тут совсем ни при чем. С замедлившимися тварями справляться стало гораздо проще. Пинки ногами на максимуме характеристик творили с ними страшные вещи. Мохнатые тушки улетали, врезаясь в стены и превращаясь в кровавые кляксы, а единичные особи, которые успевали добраться и в попытке добраться до плоти зеленокожего товарища, начинали карабкаться по мне, срывал рукой, отбрасывая в сторону. Прям почувствовал себя как в самом первом портале, в который провалился Саня и где пришлось сражаться с ордами мышей. Только вместо красивой блондинки защищаю здорового орка, от которого, кстати, ощутимо пованивало. После волны мелочи до нас добралась стая четвероногих созданий. Я бы сказал, что это были волки, если бы не тот факт, что они были покрыты чешуей, обладая при этом длинным и тонким хвостом с жалом на конце. Вот как раз им, орка, пару раз и задели, немного ухудшая его самочувствие. Благо, периодические отсчеты ритма утверждали, что он все еще жив, хоть и находится в критическом состоянии. Я рубил этих тварей, но они, не обращая на меня внимания, все рвались и рвались к телу орка, словно их что-то гнало на убой. Не обращали никакого внимания на мои действия, стараясь дотянуться и, хотя бы раз, но куснуть его, или ужалить хвостом. Если бы можно было бы использовать навыки, все стало бы гораздо проще. Залил коридор огнем, или ударил молнией, и все, проблема была бы решена, но приходилось действовать тоньше. Снова осушение, и добивание слабеющих от обезвоживания противников. Когда в кажущемся бесконечном коридоре показались две двойки противников, настороженно косящихся друг на друга, но до сих пор не атакующих, я наконец понял, что что-то не так. Разумные, которые должны были априори убивать конкурентов, почему-то действовали сообща. Я оценил увиденное. В руках и лапах обычные, хоть и немного непривычно выглядящие клинки, щиты, но главное, это сеть с грузами у замыкающего. Большой, толстый здоровяк, выглядящий как расплывшаяся груша, еле помещался в коридор, возвышаясь на четыре головы над остальными. Он раскручивал эту сеть, готовясь метнуть ее, а во второй руке держал копье. Выбор был невелик, сражаться с телом товарища на плече было бы глупо, поэтому я развернулся и побежал в обратную сторону, на что враги недоумевающе заорали и бросились в погоню, сразу оторвавшись от своего более медленного союзника. «Полежи здесь, пока я в очередной раз разберусь во всем», вытаскивая твою задницу из неприятностей. Сзади уже слышался топот, но я вроде успевал. Развернулся, пару раз рубанул в районе петель открытую дверь и, схватив ее, побежал навстречу. Метнул снаряд, сбивая не ожидавших такого противников с ног, и с двух ног влетел в получившуюся кучу. Во все стороны полетела кровь от отрубленных конечностей. Пару раз я промахивался и дырявил дверь, все еще придавливающую врагов, но это все равно ничем не могло помочь беспомощным трупам. А затем я распрямился и уставился на нерешительно перетаптывающегося вдали здоровяка. Он, увидев, что стало с побежавшей на меня тройкой, начал медленно пятиться назад, не в силах даже развернуться в коридоре, ставшем для него ловушкой. «Ну нет, никуда ты не уйдешь, потом тебя еще искать повсюду». Рывком поднял дверь, проконтролировав, что я всех добил и никто не будет ползти, в попытках все же прикончить орка, оставляя за собой кровавый след, пока я добиваю четвертого. На всякий случай отрубил им головы и оказался прав, в пылу боя упустил приходящие сообщения об опыте. За третьего пришло только сейчас и оказывается он просто был без сознания. Я бросил взгляд на лежащее тело и начал разгоняться. «И за что же на тебя все так взъелись? Очень уж мне интересно, кто пытается тебя прикончить. Потому что без согласия местной администрации такое провернуть точно невозможно». Договорив фразу, метнул вперед двери сеть с грузилами, которую в этот момент кинул здоровяк, просто врезалась в нее и безобидно повисла, тогда как край моего импровизированного снаряда врезался в живот почти трехметрового гуманоида, заставив его согнуться от боли. Подходить к нему вплотную не хотелось, в первую очередь из-за длинной рукой узости коридора, в котором просто физически сложно увернуться, что уже подтвердили лежащие позади трупы, поэтому я просто и без затей метнул топор. Он прокрутился в воздухе, воткнулся в голову как раз пытающемуся разогнуться врагу и, разрубив ее, застрял где-то в районе плеч. «Да вы издеваетесь!» — вырвалось у меня, как только я услышал раздающиеся издалека гортанные крики. «Проблем не будет!» — передразнил я орка, подходя к трупу и беря в руку свой топор. «Делов то на 20 минут, зайдем и выйдем». «Ага, а теперь снова лежит пластом, пока мне тут отбиваться от орд врагов, почему-то всем скопом решивших заполучить его голову». Дежурный администратор турнира в раздражении переключал изображение с одних камер на другие. Чертов орк, за голову которого давали целую кучу кредитов, отказывался умирать. И ведь все так хорошо складывалось. Арахнит сумел отравить его, и дело практически было в шляпе, потому что без медицинского вмешательства перебороть выделяемый ему нейротоксин не смогло бы ни одно живое существо. Чудо, что он вообще еще оставался жив. Но больше всего его раздражал напарник разыскиваемого, продолжающий с безумным упорством защищать зеленокожего. 10 миллионов кредитов, ради которых он нарушил уже все мыслимые и немыслимые правила, сам став за грань закона, маячили перед глазами, заставляя все сильнее нарушать неписанные законы турниров, гарантирующие всем участникам справедливые шансы. В этой сфере развлечений крутились слишком большие деньги, и публика не любила откровенно подставные бои. Слишком уж плохо это сказывалось на доходах корпораций, курирующих бизнес. Он продолжал менять камеры, где-то подменяя изображение, где-то ставя акцент на другие схватки, и продолжал направлять все больше и больше участников в интересующую его зону, надеясь, что рано или поздно, но алгоритм перезагрузки сработает на его стороне, просто погрузив целый сектор вниз, гарантированно выводя чересчур живучую тварь из строя. «Да что ты такое?» — с ненавистью в голосе воскликнул он, наблюдая за тем, как сразу 6 участников, с огромным трудом отправленные к месту схватки, лишились жизни. Чертов ублюдок убивал с такой легкостью, словно против него сражались не самые отпетые уголовники города, решившие сорвать куш, а зеленые новички, впервые взявшие оружие в руки. Вдобавок, он даже не пытался искать ключи от дверей, просто идя напролом, прошибая все на своем пути. Если так будет идти и дальше, то он просто перебьет всех и выиграет турнир, и тогда все закончится очень плохо. Все махинации вскроют, и за его жизнь никто не даст даже одного кредита. Приняв решение, он встал из-за рабочего места и широким шагом направился в соседнее помещение, где находился техник, ответственный за управление ареной. Ручной режим позволял опускать любой сектор, отправляя на принудительную перезагрузку, вот только любое использование должно было быть строго санкционировано. «Привет», — поздоровался с ним его коллега, прокрутившийся на кресле и уставившийся на вошедшего. «Опять хочешь узнать, какие секторы и когда будут опускаться? Ты же понимаешь, что рано или поздно тебя поймают за ставками и в лучшем случае просто выпрут, а в худшем сам пополнишь ряды мяса». Ничего не отвечая, администратор подошел ближе и воткнул ему в горло нож. Пока коллега захлебывался кровью, с выпученными глазами смотря на своего товарища, открыл панель управления и, найдя нужный сектор, выбрал его, затем, для гарантии, добавил два смежных и активировал механизм очистки. Теперь необходимо было быстро спуститься вниз, найти трупы, отрезать голову орку и быстро улетать с планеты, пока по его голову не отправили охотников. Он выдернул нож из трупа коллеги, брезгливо отер его об одежду и засунул в ножны, после чего, не оборачиваясь, направился к технические помещения. Времени оставалось мало и нужно было спешить. Глава 3. Слушайте, а вам не кажется, что как что все слишком быстро происходит? Заданный Соколовым вопрос повис в воздухе, пока остальные члены десятки либо продолжали работу, на этот раз создавая тоннель сквозь горы, либо лениво смотрели по сторонам, готовые в любой момент взорваться смертельными навыками, отбивая нападение единичных экстремистов, не желающих видеть на своих землях чужаков. Знаешь, Коля, вопрос на самом деле спорный. После некоторых раздумий ответила ему Виктория. Вся вот эта система, нападение инопланетян, навыки, характеристики. Это же изменило все. Весь мир кувырком полетел в пропасть, каким-то чудом остановившись за долю мгновения до того, как рухнуть в нее, и это не могло не оставить отпечатки на всех нас. Люди просто стали мыслить по-другому, и то, что было важно раньше, типа родоплеменных объединений и границ стран, внезапно стало полной глупостью, особенно с учетом появления космических пришельцев. Ага, подхватила ее подруга, все просто перепугались. Вдобавок, недавно произошло очередное нападение, в ходе которого убили большую часть мировых лидеров. Людям нужно спокойствие, нужен кто-то, кто поведет их вперед, и по счастью выжило сразу две таких личности. Наш президент и президент США. Причем наш еще и нападение отбил, практически прикончив пришельца, так что, его и так высокий авторитет взлетел на недосягаемую высоту. Россия уже несколько раз практически единолично отбивала атаки из космоса, так что все хотят присоединиться к победителю. Первый курс психологии. Ну да, тут соглашусь, задумчиво протянул Николай и, протянув руку к переносному холодильнику, взял банку колы, потянул кольцо, открывая ее, и когда она с шипением открылась, сделал глоток. Люди не идиоты и понимают, что ничего не закончилось. Большой космос показал, что в нем чертовски опасно, вдобавок пришельцы плюют на местные авторитеты, напрямую убивая даже правителей стран, хотя такое, по негласным договоренностям, всегда было запрещено. Это логично. Какая разница каким-нибудь ящерам, кто у нас король, президент, император или вождь? Для них мы все просто пища, которая, по их мнению, смеет еще и сопротивляться перед смертью. Вернувшийся к столу Петр, выполняющий основную работу по прокладке тоннеля, устало вытер пот со лба и тоже взял напиток. «Черт, давно я так не выдыхался», – протянул он, отпивая газировку. «Потому что здесь, считай, работаете только вы втроем. Ты работаешь с землей, Саша, помогает щитами, да Лешка отводит водные жилы, чтобы нас тут не затопило к чертям. Эй, а я», – возмущенно заявил Хабиб, про которого просто забыли. «Прости, и ты, конечно же», – отсалютовал ему Соколов. «Если бы ты не прогонял тут воздух, то без вентиляции было бы гораздо хуже. Так вот, о чем я вообще говорил». Прервался он на секунду. Заинтересованные начавшимся разговором, все собрались возле импровизированного места отдыха, и к ним подтянулась даже часть вояк из охранения. Николай осмотрел всех слушателей и продолжил. «Но мне все равно кажется, что все происходит слишком быстро. Еще несколько дней назад никто и подумать не мог об объединении, а теперь какой-то внезапно появившийся совет взял на себя функции управления планетой, причем единогласно. Единичные фанатики не в счет, хотя, может быть, несогласных просто заранее прикопали. Общий враг», — вставил слово командир отряда спецназа, тоже подошедший со своими бойцами. «Все просто. Когда есть кто-то, против кого можно объединиться, и, если этот кто-то несет реальную угрозу, все мелкие противоречия отбрасываются в сторону. А у нас, считай, идеальный враг. Во-первых, не с нашей планеты и слишком чуждый. Во-вторых, достаточно мерзкий, чтобы его не было жалко даже самым отбитым на голову пацифистам, вдобавок еще не чурающийся пожирания людской плоти. Причем враг, которого, как оказалось, можно победить даже нашим оружием. Тогда, если думать в этом контексте, то было бы лучше, если бы это были жуки. Тех вообще никому не жалко, в отличие от ящериц», — ответил ему начинающий повелитель камня. Командир спецназа передернул плечами, уставившись на парня так, словно он сморозил глупость. «Да не дай бог, ты вообще представляешь, сколько насекомых даже на нашей земле, квинтиллионы, а как они плодятся, да это же кошмар. Представь небольшие группы нападающих по 100-200 миллиардов особей, каждый размером с человека. Представил, и что с ними со всеми делать? Очень надеюсь, что в космосе нет разумных жуков, иначе мои детские кошмары просто не дадут мне спать по ночам. Все дружно замолчали, представив себе происходящее, и повисла тягостная тишина. Ладно, черт с ним, хлопнул себя по коленям Петр, вставая со стула. Нужно дальше работать, а потом качаться, качаться и еще раз качаться, чтобы, если жуки действительно существуют в нашей галактике, то у нас хватило силы их прихлопнуть, не надеясь ни на кого. Пол под ногами дрогнул и начал опускаться вниз, оставляя меня с пониманием того, что все в очередной раз пошло не плану. «Твари!» — в бешенстве крикнул я в потолок, в невидимые камеры, понатыканные тут повсюду, и, подхватив орка на плечо, бросился бежать со всех ног, не обращая внимания на мелькающих по сторонам монстров. Раздающийся по сторонам скрежет только мотивировал меня, подгоняя и заставляя двигаться все быстрее и быстрее. Я бы даже наплевал на скрытность, отозвав топор в инвентарь, чтобы освободить вторую руку для удобства, только вот дурацкое ограничение, требующее, чтобы я держал его в руках для увеличения характеристик, мешало сделать это, поэтому приходилось мчаться с тушей товарища на левом плече, держа в правое оружие, которым прорубал закрытые на нашем пути двери. И я до последнего думал, что успеваю, когда увидел впереди спины бегущих инопланетян. Шестеро разумных, снова почему-то не сражающиеся между собой, бежали, стараясь спастись из запускающегося в бездну сектора. Один из них оглянулся, крикнул остальным, предупреждая, и они развернулись, останавливаясь. «Господи, ну и идиоты!» Простонал я и закричал. «Все же сдохнем тут, вы что творите?» Но на мои слова они даже не обратили внимания, наоборот бросившись вперед в атаку. «Четверка», целиком состоящая из числа инсектоидных рас, решила совершить коллективное самоубийство. Парочка богомолов, еще один паукоподобный и последний, покрытый хитиновой броней жук с рогом на лбу, которого они пустили вперед как таран. Последняя двойка, вполне обычные гуманоиды, непонятно как затесавшиеся к насекомым, приняли верное решение и продолжили бежать, бросив своих временных товарищей. У меня не было времени возиться с ними, поэтому, сбросив орка на пол и понадеявшись, что он выживет, не отдав прямо сейчас Богу душу, побежал навстречу и перед самым столкновением упал на колени, проскальзывая по металлическому полу. Наклонивший голову жук, думающий, что сейчас насадит меня как букашку, толком ничего не успел сделать, как я взмахнул топором снизу вверх. Лезвие распороло хитин как бумагу, практически не встречая сопротивления и разрубая всю его нижнюю часть пополам. А я левой рукой ухватился за ногу и подбросил его вверх, переваливая получившийся труп, фонтанирующий хором, через себя. Затем подскочил на ноги сам и врубился в оставшуюся тройку, планируя разобраться с ними и бежать дальше. Чертовы богомолы были очень быстрыми. Все же время реакции насекомых во много раз лучше, чем у теплокровных, но к их беде, я все же был быстрее и мое оружие легко справлялось с их костяными клинками. Правда, пришлось все же подставиться, и я получил пару царапин, но произошло это только из-за нехватки времени. Было бы его вдосталь, то справился бы, как и с первыми встреченными здесь врагами, подловив на ошибке ударом ноги, причем таким сильным, что у него что-то хрустнуло и ботинок окрасился зеленым, погрузившись внутрь туловища, отбросил оказавшегося очень близко богомола, который нанес порез, пока я отрубал голову его товарищу. В голове мелькнула совсем неуместная мысль с вопросом о том, как они размножаются и откусывают ли самки у них головы, как у нас на земле, но сомневаюсь, что сейчас уместно останавливать сражение и задавать ему такой вопрос, поэтому он, к сожалению, останется тайной. Пока он летел к стене, сместился вперед, отрубая вскинутую в защите лапу паука и боковым ударом руки отправил его в глубокий нокаут. Даже не став добивать их, снова подхватил орка и рванул вперед, за убегающими гуманоидами. Такое ощущение, что чертова администрация играет против нас. Догнал беглецов, которые остановились перед закрытой дверью и настороженно глядя на них, в любую секунду ожидая, что они выкинут какой-нибудь фортель, прорубил проход, протиснулся в него сам, затем за мной последовала двойка и мы все замерли. Перед нами открылось большое пустое пространство, заросшее травой, по которой бродили десятки монстров, Вот только проблема заключалась в том, что оно тоже опускалось вниз, и мы просто опоздали. Вдали, в паре сотен метров от нас, виднелись отвесные стальные стены, ползущие вверх. Вернее, они то оставались на месте, просто мы спускались все ниже и ниже. «Не советую вам делать это», — предупредил я начавших заходить с разных сторон противников. «Иначе это очень плохо для вас закончится». Дежурный администратор торопился как мог, только заскочил на пару минут в подсобное помещение, чтобы облачиться в защитный костюм, способный выдержать процедуру очистки сектора. Он отличался высокой жаропрочностью, потому что на глубине в несколько километров температура начинала резко возрастать, стойкостью к кислотам, которыми обрабатывали все, что находилось внутри, был герметичен и довольно крепок, на случай, если какая-то тварь чудом выживет после зачистки. Затем прошел к лифтам и, введя личный код, проложил маршрут к необходимому месту. Нервно постукивая длинными хитиновыми пальцами, с трудом дождался, когда транспортное средство, обладающее функцией перемещения по техническим каналам, остановится, открыл панель, замаскированную в стене, вышел и пошел вперед, ориентируясь на последние данные о местонахождении. Система уже отметила проблемного орка с его товарищем как выбывших участников, прекратив отслеживать, поэтому все, что у него было, только их примерное местонахождение. Нервно покосившись на четыре трупа, в повалку лежащих на полу, перешагнул их и, заметив вдали очередную прорубленную дверь, направился к ней. Нагнулся, пролезая в проем и распрямившись, замер, широко расширившимися глазами уставившись на облаченную в черную броню высокого класса фигуру проблемного участника, приставившего ему к голове ствол какого-то оружия. Завалить двойку гуманоидов, возомнивших о себе слишком много, было несложно. Вдобавок, по всей территории раздалось шипение, и из сотен мест вверх рванул газ странного, зеленоватого оттенка. Отвлекшиеся противники моментально лишились жизни, а я рванул к сброшенному неподалеку орку, по пути активируя свою защиту. «Ритм, отчет», — затребовал я, хотя уже все понимал по внешнему виду. Белая пена, пошедшая изо рта товарища, явно сигнализировала о его плохом самочувствии. Критические показатели. Тепловой удар. Необходима немедленная эвакуация и охлаждение организма. Рекомендуется использование защитного костюма с терморегуляцией. Черт, я схватил руку орка и запустил активацию брони, которая тут же начала обволакивать его тело. Но помогало это не сильно, ему прямо на глазах становилось хуже, даже несмотря на появившуюся защиту. Зеленокожего буквально колотило мелкой дрожью, и он трясся в конвульсиях. Стремительное ухудшение состояния объекта. Пульс хаотичный, давление нестабильно, температура тела резко повышается. Обнаружено поступление газа неизвестной природы. Химический состав включает компоненты, воздействующие на дыхательные пути и центральную нервную систему. Наблюдается усиленное потоотделение, гипервентиляция, нарушение координации. Все, что я мог, это сидеть, ожидая момента, когда его организм справится, переборов заразу. Неизвестный газ, наложившийся на нейропаралитический яд, вызывал цепную реакцию, с которой не справлялась даже навык регенерации орка. Жизненные показатели отсутствуют. Пользователь мертв. Вот дурная зеленая башка. Зайдем и выйдем. Снова передразнил я труп товарища, смерть которого констатировал ритм и забросил тело в инвентарь. Сдается мне, что у нас теперь большие проблемы. Странный, подозрительный звук, эхом разнесшийся по округе, заставил меня насторожиться, и я решил перестраховаться. Вытащил из инвентаря винтовку и, крадучись, направился к прорезанному мною проходу в двери, как раз для того, чтобы увидеть вылезающую из него страхолюдину. Очередной насекомовидный разумный с ногами, выгнутыми в обратную сторону, как у кузнечика, облаченный в скафандр. Он выпрямился и замер, увидев уставившееся ему в лицо дуло оружия. «Ну и кто ты такой? Может, объяснишь, что тут происходит?» Кузнечик дернулся, ствол винтовки срезало выхваченным им ножом, и он сиганул на пару десятков метров вверх, разрывая дистанцию. «Охренеть, какой прыткий!» — уставился я, задрав голову вверх. У его костюма сзади сработали реактивные сопла, и он полетел в сторону, пытаясь сбежать. «Да хрен ты угадал! Я уже давно завел привычку держать в инвентаре несколько экземпляров оружия, поэтому просто достал новую винтовку взамен испорченной и всадил первую пулю точно в сопло его костюма. Она что-то там повредила, он слегка просел в воздухе, но продолжил лететь. Вторая и третья пуля легли точно в то же место, и его наконец сильно повело в воздухе, после чего он рухнул вниз. Я уже подумал, что все, отлетался, но, когда побежал поближе, оказалось, что он еще жив. Тварь попыталась пырнуть меня своим ножом, лезвие которого вибрировало и подозрительно подсвечивалось, как будто генерировало плазменный заряд, поэтому пришлось показать ему, что он не прав. Перехватив руку, сломал ее в локте, а затем поступил также с коленями, чтобы он снова не упрыгал вверх. Не хватало еще бегать за ним тут повсюду. Я прямо физически чувствовал, как утекает время и что у меня грядут проблемы. Нужно было убираться, вот только перед этим следовало узнать, что вообще тут творится. Будешь говорить по-хорошему или поиграем в партизана, только ты учитывай, что у меня не так много времени. Спросил я его, поднимая его же выпавший на землю нож и поднося к шлему. Аккуратно прислонил к забралу и провел, оставляя царапину на стекле. Он, видимо, хорошо знакомый с принципом действия виброножа, продолжающего работать даже сейчас, все же решил ответить. «Эй, мягкотелый, давай поделим деньги. По 5 миллионов кредитов, а, это же хорошая сумма за голову орка. Ты ведь за этим напросился с ним в группу, и где он, кстати?» Насекомое закрутило головой, выискивая тело Урзулрога, и я выдохнул с облегчением. Дело оказалось в каких-то старых врагах моего нового товарища. А я уж надумал, что мы привлекли чье-то внимание, что на нас открыли охоту, но все оказалось проще. Как мне рассказал мой новый знакомый, словоохотливый администратор турнира, на некой доске объявлений появился заказ на голову моего зеленошкурого приятеля, причем с довольно высокой ценой. Кому он перешел дорогу, как, зачем и когда, мне решительно непонятно, и ответить он сам не мог, совсем не вовремя откинув ноги. А насекомое тем более было не в курсе деталей заказа. Он просто решил срубить кредитов, пользуясь служебными полномочиями, и если бы не я, то у него бы все получилось. Бесполезный кусок испражнений. Подытожил я и воткнул его же нож ему в голову. Из-за амбиций этого урода у нас теперь появились такие проблемы, что я даже понятия не имел, как теперь из них выбираться, но одно было ясно. Хочешь жить? Поступай как вьетнамцы. Закапывайся так глубоко, как можешь. Поэтому взял в руки топор, сдвинул верхний слой почвы с травой, под которым оказался металлический пол и начал рубить его. Судя по моим ощущениям, где-то на краю чувствительности снова начиналась земля, а значит, я до нее доберусь, сделаю убежище и уже там буду думать, что делать дальше. Глава 4. Гигантский овальный кабинет, расположенный на самом верху здания, открывал просто потрясающий вид на огромный город, поглотивший всю планету. Шпили высотных зданий, изредка пролетающие флайеры, нечасто поднимающиеся на такую высоту и пронзающие небо космические корабли, поднимающиеся на орбиту. Ксенотопия воистину уникальное место, собравшее в своем чреве триллионы разумных, и было логично, что многие корпорации держали здесь свои офисы. Одна из них, занимающаяся ведением трансляций турниров по всей галактике, имела в своем владении целый квартал, и сейчас в одном из офисов центрального здания произошла нештатная ситуация. В помещении находился парящий в воздухе стол из полупрозрачного материала, за которым сидело существо довольно странного вида. 6 верхних длинных конечностей, овальная и вытянутая вверх голова, слегка наклоненная вперед, и множество фасетчатых глаз на ней. «Докладывай», — проскрежетало оно подчиненному, в поклоне замершему на входе. Младший аналитик, более мелкий представитель той же расы, в своих руках держал планшет с нарезкой видеофрагментов и собранным досье на всех участников инцидента, которые и принес начальству. «Господин Ярглакх, у нас чрезвычайная ситуация в одном из мелких турниров начального уровня. Одна из камер зафиксировала убийство техника и прямое вмешательство администратора в его проведение. Мы изучили записи и выяснили, что виновником инцидента стал администратор 3-го уровня контроля, Заркеш, который использовал свое положение для устранения одного из участников с целью получения награды. Глава местного отделения замер, и все его фасеточные глаза синхронно сфокусировались на подчиненном. «Мне нужны подробности». Подчиненный торопливо склонился в поклоне и, не разгибаясь, начал докладывать. На доске объявлений для охотников появился заказ на одного из участников турнира, и администратор, узнав об этом, решил получить кредиты. Так как это мелкий турнир, то там отсутствовали наши наблюдатели и был урезанный штат персонала, позволивший ему провернуть задуманное. Он попытался затереть данные, но мы уже восстановили их, заодно сверив с резервными копиями, которые пишутся на удаленный сервер. На записях видно, как Заркеш убил техника, для того, чтобы получить доступ к ручному управлению секторами. Также он использовал свои полномочия для манипуляций участниками, увеличивая шансы устранить цель. Подняли логи переписок, где он, угрожая им расправой, отправлял охотиться на определенного участника. На выведенном изображении появился фрагмент записи, на котором администратор, вооруженный виброножем, хладнокровно убил техника, а затем активировал оборудование экстренного перезапуска сектора и запуска процедуры очистки. Ярглакх забрал планшет у подчиненного и наклонил голову, изучая представленные материалы. Его щупальца, обрамляющие ротовое отверстие разумного, завибрировали от едва сдерживаемого гнева. «Жалкий червь, мы гарантируем участникам честность схватки, ставя на это имя компании, а он смеет марать лицо корпорации ради собственной выгоды. Именно так, господин. Все это ради 10 миллионов кредитов. Но это не вся проблема. Его цели и его напарник, возможно, все еще живы, даже после начала процедуры очистки. Они могут быть потенциально опасными свидетелями». Глава офиса взмахнул рукой, прерывая доклад подчиненного и начиная давать указания. «Необходимо уничтожить всех, кто может быть в курсе. Администратора турнира, всех участников, даже обслуживающий персонал, в том числе и тех, кто сейчас наблюдает за трансляцией», — осторожно уточнил аналитик, мысленно начиная уже прикидывать, сколько нужно сил для того, что придется зачищать несколько сотен тысяч зрителей. «Нет, это только добавит лишнего шума. Сначала попробуем тихий вариант. Переключите трансляцию на аварийный режим, сообщите о технических неполадках, спишем на террористическую атаку конкурентов». Ярглак встал из-за стола и подошел к окну, мрачно уставившись на здание. «Отправьте отряд зачистки. На всякий случай, увеличьте вдвое награду за голову разыскиваемого. И добавьте цену за голову его напарника. Сколько указывать?» — спросил аналитик, слегка понизив тон, не скрывая нервозности и опасаясь, что его обвинят в произошедшем событии. 10 миллионов кредитов. Он недавно уже выиграл один турнир, и его способности представляют для нас угрозу. Своей победой он уже начал привлекать внимание зрителей. Мы не можем позволить, чтобы он стал звездой, а затем разоблачил нас. Понял. Займемся этим немедленно. Ярглакх повернулся к аналитику, уставившись на него и вызывая у того дрожь в конечностях. Утечки недопустимы. Если кто-то попробует пролить свет на этот инцидент, то нам придется устранить и его окружение. Репутация корпорации не должна пострадать. Это приказ. Младший аналитик кивнул и поспешно покинул зал, оставляя главу офиса в одиночестве.